«Конечно, за то, что в шкафах и чемоданах вы отвечать не можете, но все же...» Не успел Бальдур ответить, как из кухни донесся крик ужаса, громкий, пронзительный. «Черт!» — выругался комиссар, но не сделал ни шага. Бальдур побледнел, нос у него заострился, колени трясутся. Растерянно уставился он на комиссара. Крик ужаса тут же замолк. Слышно только, как ругается Фридрих. «Что я еще хотел сказать?» Медленно начинает комиссар. Но он так и не кончил. Он опять прислушивается. Из кухни доносится громкая ругань, шумная возня, топот. Фридрих орет: «Отдашь! Отдашь, проклятая!» Пронзительный крик, опять дикая ругань, хлопает дверь, топот по коридору, и в комнату с криком врывается Фридрих. «Что вы скажете, господин комиссар? Только я довел ее до сознания, думал, сейчас заговорит разумно. Тут она, сволочь, из окна прыгнула». Комиссар в ярости бьет его по лицу. «Идиот! Я из тебя все кишки вытряхну! Беги во весь дух!» И он бросился вон из комнаты и вниз по лестнице. «Да ведь во двор она упала, не на улицу!» С мольбой в голосе взывает Фридрих, догоняя комиссара. «Ну кто там увидит, господин комиссар?» Тот не отвечает. Все трое бегут вниз по лестнице, стараясь не грохотать, чтобы не переполошить по-воскресному мирный дом. Последним, отстав напролет, бежит Бальдур Перзике. Он не позабыл запереть дверь квартиры. Хоть у него поджилки трясутся от страха, он помнит, что отвечает за все тамошние вещи. Нельзя, чтобы хоть одна пропала. Все трое бегут мимо квартиры Квангелии, Перзике, советника суда Фрома. Еще несколько ступенек, и вот они во дворе. Между тем Отто Квангель встал, умылся и, стоя на кухне, смотрел, как жена готовит завтрак. После завтрака они поговорят, а пока сказали только «с добрым утром», но «с добрым утром» ласково. Вдруг оба вздрогнули. В кухне над ними слышен крик. Они прислушиваются, напряженно, с тревогой глядя друг на друга. На одно мгновение что-то темное застилает им свет. Что-то грузное летит мимо окна и шлепается во дворе на землю. Внизу кто-то вскрикивает: «Мужчина!» И мертвая тишина. Отто Квангель распахнул было кухонное окно, но, услышав топот на лестнице, отшатнулся. «Ну-ка, Анна, выгляни на минутку», — говорит он. «Посмотри, может, ты что и увидишь. На женщину меньше обратят внимания». Он берет ее за плечо и крепко его сжимает. Без крика «Окно!» «Господи, Боже мой, Отто!» — стонет фрау Квангель и смотрит на мужа, бледная, как полотно. Фрау Розенталь упала из окна, лежит во дворе. Боргхаузен стоит рядом и... «Молчи!» — говорит он. «Замолчи сейчас же! Мы ничего не знаем, ничего не видели и не слышали!» подавай кофе на стол. И в столовой он еще раз внушает ей: «Анна, мы ничего не знаем. Фрау Розенталь видели очень редко. А теперь ешь, ешь, говорю, и кофе пей. Если кто придет, так мы ничего не знаем». Советник Фром все еще стоял на своем наблюдательном посту. Сперва он увидел, как двое штатских прошли наверх, а теперь трое мужчин стремительно пробежали вниз по лестнице, в их числе младший Перзика. Значит, что-то случилось. И тут же его служанка пришла из кухни со страшной вестью. Фрау Розенталь упала из окна во двор. Он с ужасом посмотрел на нее. С минуту он молчал, затем несколько раз медленно кивнул головой. «Да, Лиза», — сказал он, — «так-то. Желать спасти мало. Надо, чтобы и тот, кого спасаешь, хотел спастись». Затем быстро спросил: «Окно в кухне закрыто?» Лиза кивнула: «Поскорей убери барышнину комнату, чтобы не видно было, что кто-то в ней жил. Убери посуду, убери белье». Лиза опять кивнула. Потом спросила: «А деньги и те драгоценные вещи, что на столе, куда, господин советник?» Он совсем растерялся. На лице появилась жалкая, беспомощная улыбка. «Да, Лиза», — сказал он потом, — «это большая забота. Наследники верно не объявятся, а для нас это только обуза». «А если бросить в помойное ведро?» — предложила Лиза. Он покачал головой. «Помойное ведро слишком для них просто, Лиза», — сказал он. «Копаться в помойке они умеют. Ну, потом подумаю, куда деть. А сейчас убери поскорее комнату. Они могут нагрянуть каждую минуту». Но пока они были еще во дворе, и вместе с ними Боргхаузен, на его долю выпал первый и самый сильный испуг. Он с раннего утра слонялся по двору. Ему не давала покоя злоба на Перзика и досада, что столько добра уплыло у него из рук. Ему хотелось, по крайней мере, знать, что там делается. Поэтому он все время следил за лестницей и окнами переднего корпуса. И вдруг что-то упало сверху с большой высоты прямо к его ногам, чуть не задев его. Он так испугался, что прислонился к стене, но тут же вынужден был сесть на землю. У него потемнело в глазах и сразу опять вскочил, так как вдруг заметил, что сидит во дворе рядом с фрау Розенталь. «Господи, Боже мой! Значит, старуха выбросилась из окна, а кто в этом виноват, ему совершенно ясно». Боргхаузен сейчас же понял, что старуха разбилась насмерть. Струйка крови вытекла изо рта, но это не обезобразило ее. На лице лежала печать такого глубокого покоя, что жалкий шпик не выдержал и отвел глаза. И тогда взгляд его упал ей на руки, и он увидел, что в одной руке она что-то зажала, какую-то вещицу со сверкающими драгоценными камнями. Боргхаузен опасливо оглядел двор. Если действовать, то быстро. Он нагнулся, отвернувшись от покойницы, чтобы не смотреть ей в лицо. Вынул у нее из руки сапфировый браслет и опустил к себе в карман брюк. Опять опасливо огляделся. Ему почудилось, будто у Квангели осторожно притворили кухонное окно. И вот уже по двору бегут трое мужчин. И кто те двое, он тоже сейчас понял. Теперь важно с первых же шагов не наделать глупостей. «Сию минуту выбросилась из окна фрау Розенталь, господин комиссар», — сказал он, словно докладывая о самом обыденном факте. «Чуть на голову мне не свалилось». «Откуда вы меня знаете?» — спросил комиссар и нагнулся вместе с Фридрихом над мертвым телом. «Я вас, господин комиссар, не знаю», — ответил Боргхаузен. «Просто так решил. Дело в том, что иногда господин комиссар Эшерих поручает мне кое-какую работу». «Так», — только и сказал комиссар. «Так, тогда постойте здесь еще немножко. А вы, молодой человек», — обратился он к Перзике, — «присмотрите, как бы этот молодец не смылся. Фридрих, позаботься, чтобы во двор народ не лез. Скажи шоферу, пусть последит за воротами. Я быстро подымусь к вам в квартиру позвонить по телефону». Когда комиссар Руш, поговорив по телефону, вернулся во двор, положение там несколько изменилось. Во флигеле ко всем окнам припали лица, и несколько человек стояли во дворе, правда, в отдалении. Тело было покрыто простыней, надо сказать, коротковатой. Из-под нее до колен торчали ноги фрау Розенталь. А Боргхаузен как-то весь даже пожелтел. Он был в наручниках. С порога флигеля на него молча смотрели жена и пятеро детей. «Господин комиссар, я протестую!» — жалобно завопил Боргхаузен. «Я не бросал браслета в подвал. У господина Перзика на меня зуб». Выяснилось, что Фридрих, выполнив возложенное на него поручение, сейчас же принялся за поиски браслета. В кухне он был еще у фрау Розенталь в руке. Как раз из-за этого браслета, который она ни за что не хотела отдавать, и разгневался на нее Фридрих, а разгневавшись, он немного не доглядел. И тут-то она и проделала свой фортель с окном. Значит, браслет должен был лежать где-нибудь тут, во дворе. Когда Фридрих принялся за поиски, Эмиль Боргхаузен стоял у стены. Вдруг Бальдур Перзике заметил, как что-то блеснуло, а затем что-то звякнуло в подвале. Он тут же заглянул в люк и, представьте, увидел браслет. «Я его туда не бросал, господин комиссар», — испуганно уверял Боргхаузен. «Он, должно быть, сам туда свалился, когда фрау Розенталь упала». «Так», — сказал комиссар Руш, — «так, значит, ты вот какой фрукт. И такой фрукт, значит, работает на моего коллегу Эшериха. Воображаю, как обрадуется мой коллега Эшерих, когда услышит о здешних делах. Не прерывая своей вполне спокойной речи, комиссар поглядывал то на Бальдура Перзика, то на Боргхаузена и опять то на одного, то на другого. «Ну, я думаю, ты не будешь возражать и прогуляешься с нами, верно?» — спросил затем Руш. «Разумеется, не буду», — поспешно отозвался Боргхаузен, хотя сам дрожал, а лицо его стало совсем землистым. «С удовольствием пойду. Мне ведь самое важное, чтобы все дело разъяснилось, господин комиссар». «Ну и отлично», — сухо сказал комиссар. И, бросив быстрый взгляд на Перзика, прибавил: «Фридрих, сними с него наручники, он и так пойдет, верно?» «Конечно пойду, с удовольствием пойду», — горячо заверил его Боргхаузен. «И никуда я не убегу, а если бы даже и убежал, от вас все равно никуда не скроешься, господин комиссар». «Правильно», — опять сухо сказал комиссар. «Такая птица, как ты, далеко не улетит. А вот уже и санитарная карета, и полиция. Ну-ка, быстро забирайте эту старую рухлядь. У меня сегодня утром еще дел по горло». Затем, когда старую рухлядь забрали, комиссар Руш и младший Перзике еще раз поднялись в квартиру фрау Розенталь. «Только для того, чтобы закрыть кухонное окно», — сказал комиссар. На лестнице младший Перзике вдруг остановился. «Вам ничего не показалось странным, господин комиссар?» — спросил он шепотом. «Мне многое показалось странным», — ответил комиссар Руш. «Ну а тебе, например, сынок, что показалось странным?» «Вам не кажется странной тишина в переднем корпусе? Вы не обратили внимания, что в переднем корпусе никто из окна головы не высунул, а ведь во флигеле смотрели из всех окон? Это же подозрительно. Уж верно, и здесь, в переднем корпусе, кое-что заметили, только делают вид, что не заметили. Вам надо бы сейчас же у них обыск сделать, господин комиссар». «А начать надо бы с квартиры Перзика», — ответил комиссар и спокойно продолжал подниматься по лестнице. «У них тоже никто из окна не выглянул». Бальдур смущенно засмеялся. «Мои братья-эсэсовцы оба вчера вечером здорово нализались», — пояснил он. «И вообще, сынок», продолжал комиссар, словно ничего не слышал, «мои дела только меня и касаются, а ты занимайся своими делами. Советы твои мне нежелательны. Зелен еще». Он свысока посмотрел на Бальдура, потешаясь в душе над его смущенной физиономией. «Если я не делаю сейчас обыска», — продолжал он затем, «так только потому, что у них было больше, чем достаточно времени уничтожить все улики. Да и к чему столько хлопот из-за мертвой старухи? У меня и с живыми дела хватит». За разговором они дошли до квартиры фрау Розенталь. Бальдур отпер дверь. Они закрыли окно в кухне, поставили на место упавший стул. «Так», — сказал комиссар Руш и огляделся. все в лучшем виде. Он прошел в комнату и сел на диван, как раз на то самое место, на которое час назад он швырнул старую фрау Розенталь, лишившуюся сознания.